Как же быть? Не ведаю, ни умом, ни сердцем. Молюсь, молюсь, а тяжесть лежит на сердце. Еще буду молиться. До той поры, пока не настанет просветление. Ты и так за эти 40 дней столько молилась, что просто страшно. Надо подумать да поговорить с народом. Ах, Александра, народ-то темный, забитый. То Филарет мучил и стращал, то хитрый Калистрат увещевает и тьмой глаза застилает. Тогда уйдем из общины. Нельзя жить вот в такой малой общине, оторвавшись от всей жизни. Надо жить со всем народом, со всем светом. Не будет того. Но почему, почему? Община наша — спасение от мирской скверны, от царской и барской неволи, от царских судов и каторги. Нету, Александра, вольной воли за общиной. А ли ты не в цепях приполз? Кто заковал тебя в цепи? Не все же в России закованы в цепи. Не все, не все, потому смирились и силу свою во зло себе обратили. Развратом живут, блудом, пьянством да лихоимством. Иные по избам клетям прячутся, как раки в речных норах. И то жизнь, и то вольная волюшка. Неправда, Ефимия, клянусь 9 мужами славы, я знал в Петербурге людей благородных и высоких в деле. Я встречал Пушкина стихотворца, если бы ты знала, какие он стихи пишет. Есть честные люди в войске, в гвардии, в мореходстве, да мало ли где. Не для меня то, Александра. Почему? Я кровью своей поклялась на греческой Библии, что никогда не уйду из общины. Словом, разумением своим, как умею, буду помогать бедным людям. Амвросий предал тебя. Не предал, не предал. Имя мое назвал в соборе. Как назвал, не знаю. Пытку не перенес и назвал, но не во зло мне. Кабы во зло отрекся бы от еретичества и сидел бы в каменном подвале. А его сожгли и пепел развеяли по морю, значит, не отрекся. И я не отрекусь от своей крови. Не знаю, что тебе сказать. Вижу, так жить нельзя, сама подумай. Уйдете в тайгу, и будет та же крепость, как при Филарете. Сейчас Калистрат и Третьяк, а потом... Молиться буду, молиться, и Бог пошлет мне просветление. Верю, Господи, верю. А Лопарю послышалось, не верю, не верю, если ты Господи. Пойдем погляди, как люди живут. Спустились в землянку, спертый затхлый воздух и сумерки среди бела дня. Вместо двери камышовый полог в полроста. Лопарев вдвое согнулся, пролезая в землянку за Ефимией. Ни лежанки, ни рухляди, сразу от порога дымная печурка. Сверху дыра в накатном потолке, чтобы дым из печурки выходил на волю. На умятом сене 5 малых полуголых ребятишек. Девочки или мальчики не разглядеть в потьмах. 3 сколоченных плашки вместо стола. Чугуны, пара, кринок, краюха углистого хлеба, состряпанного вместе со хвостями и землей. Старуха и молодая баба упали на колени. Благостная, благостная. Что ж вы на коленях? Сколько раз говорила, Ефимия назвала по имени и отчеству старуху и молодую бабу в Пасконе и, открыв горшок, угостила кутьей. Помянули веденейку. Ефимия спросила, хлеба-то у вас, видно, нету. Есть, есть, благостная, слава Богу. Напополам с землей. Да нови терпеть надо. Молоко берете от общинных коров или у вас на семью корова? Нету молочка-то, нету-ти. Батюшка-хозяин сказал, масло копить надо для торга. У вас же была корова. На общину взяли, батюшка-хозяин повелел. У вас же мужик и 2 парня, где они? Сено мечут у пригонов, Господи. Разве на таких харчах можно работать? Отчего же благостные? Силы-то нет харчей от молитвы. Молюсь вот денно и нощно, тараторила старуха. Лопарев погорбился от ужаса. Какая же неописуемая покорность и смирение! Так повелел батюшка хозяин. Третьяк, значит.